Вступление. Игорь. Коллеги попросили записать меня в вступление от всех нас. Буду краток. Весной 2025 года я получил предложение от Павла и Валерия стать учредителем белорусского маркетингового агентства Air Marketing. Я думал недолго и согласился уже на следующий день. Меня подкупили три следующих пункта. Первый. Идея гарантированного роста. Это было смело. Второе. Можно было помочь экономике целой страны, Беларуси. Третий. Команда, с которой мы записываем эту аудиокнигу. Я подробно остановлюсь на первом пункте и сразу же сниму возражение, которое могло вызвать у вас название нашей аудиокниги. Может ли маркетинг давать гарантии роста нужных бизнесу показателей? Три самых частых запроса клиентов легли в основу подзаголовка нашей аудиокниги. Нужно увеличить узнаваемость, нужно увеличить продажи, нужно увеличить лояльность клиентов, бизнес-партнеров. Наш Air Marketing все это может. Как, спросите вы, отвечаю за всех нас. Во-первых, работая с клиентом, предварительная встреча, аудит, стратегическая сессия, создание плана 90 дней, мы видим все возможности роста, все зоны, точки, инструменты, активности. Точнее, почти все, потому что потом еще будут интервью с клиентами, бизнес-партнерами, сотрудниками. И вот тогда мы увидим все-все. И вот это умение увидеть все, плюс понимание, что все увиденное можно взять и сделать, и становится основой нашей уверенности в том, что результаты будут. Во-вторых, мы делаем план 90 дней, в которых включаем разные маркетинговые активности, все они будут в форме глаголов, чтобы было понятно, что мы сделаем, сгруппированные по блокам: продажи, брендинг, маркетинг, сервис, клиентоориентированность, продуктовая линейка. В плане будет от 20 до более 50 задач, которые мы за квартал по максимуму поможем клиенту реализовать, быстро и качественно довести запланированное до результата. И это третья причина, по которой у вас будут результаты. Например, задача звучит так: провести NPS-исследование клиентов. По результатам этой задачи появится не менее 10 других новых идей, которые трансформируются в дополнительные задачи этого плана на текущие 3 месяца или уже войдут в план 90 дней 2. Если вы не делаете что-то, мы помогаем. Если вы не знаете, как это сделать, мы помогаем. Если у вас не получается, мы помогаем. Так мы все доводим до результата. Итак, рост гарантирован, потому что, первое, мы видим все возможности и знаем, как их использовать. Второе, формируем с вами план действий 90 дней. Третье, реализуем его по максимуму. И еще, у нас на сайте есть дашборд, табличка, в котором мы будем честно рапортовать о наших результатах, количество компаний, которые поверили нам, провели с нами установочные встречи, уже от них будет много пользы, доверились нам, попросили стратсессию и план 90 дней, выросли с нами, доверили сопровождение реализации плана 90 дней. Выглядит он так. Табличка, три столбца. Первый. Поверили нам, провели установочные сессии. 9. Доверились нам, попросили стратсессию и план 90 дней. 6. Выросли с нами, доверили сопровождение реализации плана 90 дней. 3. Присоединяйтесь. Будет интересно, полезно и, главное, результативно. Примечание. Далее знаком вопроса мы будем обозначать вопросы, которые задаем клиенту на стратсессии. Пометка «возможная задача» означает, что данное действие с высокой долей вероятности может быть включено в финальный план 90 дней по итогам стратсессии.